Бессонные темные ночи. Без тебя мне не очень. Ты как вредная привычка. Напишу, снова блочишь. Стоп, нам даже не нужны слова. Ты знаешь, я на все готов. Но ты не слышишь меня снова. Бум, ай-яй-яй, nene malo, don't lie. Es pasión, no es amor, baby, no te enamores. Ay-ay-ay, mírame, don't be shy. Esta noche sin control, baila lento, no te vayas. Губы алые, мы как пьяные. Ночи длинные, чувства странные. Она смотрит, будто не палится, слишком опасная, мне нравится. Слушай советы от подруг, но они сами пишут в круг. Ждут, когда их заберу, но я к тебе опять иду. Бум, ай-яй-яй, nene malo, don't lie. Es pasión, no es amor, baby, no te enamores. Ай-яй-яй, mírame, don't be shy. Esta noche sin control, baila lento, no te vayas. Baby, зеркаль в мир, но ты моя засим. Я тону в тебе опять, но мне дай хаскай. Ай-яй-яй.